Мне даже предложили семейный экипаж, но я не собирался позволять отцу узнать, куда я отправился. Так что в сопровождении Гинты и Дзинты, от которых ближе к делу тоже надо будет избавиться, я отправился к ближайшей станции монорельса. В столице я за всю жизнь был от силы раз пять, но опыт жителя мегаполиса из прошлой жизни помогал не теряться даже в сложной системе общественного транспорта Полириса, так что уже через 40 минут мы втроем остановились почти в центре города у станции такси. Дальше я поеду один, достав из кармана предоставленный отцом кошелек. Я достал из него сотенную купюру и протянул близнецам. Можете хорошенько отдохнуть, но если вас не будет на этом самом месте ровно через 3 часа, я разорву этот кошелек надвое и запихну вам в глотки. Поняли меня? Хорошо. Берегите себя. Схватив деньги, они поспешно скрылись. 100 астер были их недельной зарплатой на двоих, и упускать такой шанс парочка явно не собиралась. А я нашел себе такси, в которое получилось бы поместиться с креслом, и назвал водителю адрес Министерства обороны королевства. «Здравствуйте», подъехал я к стойке регистрации. «Добрый день», с очевидной неуверенностью в голосе протянула улыбчивая девушка. «Да, выглядел я точно не слишком подходяще для доброго дня. По какому вы вопросу?» Я тяжело вздохнул. Как бы мне не хотелось этого не делать, ситуация была критической. Пришла пора воспользоваться единственным полезным знакомством, что я завел за 16 лет. Я бы хотел поговорить с заместителем министра обороны Геброном Иллестера. Он сейчас на месте, глава 4. Молодой человек, строгим голосом произнес сидящий за массивным столом чуть полноватый мужчина с роскошными усами и абсолютно лысой головой. Я согласился принять вас из-за того, что вы передали через моего секретаря. Но если это какая-то шутка, у вас будут большие проблемы. Это не шутка, покачал я головой. Я тот самый Ли Ран, с которым вы переписывались последние 3 года. Вот именно это и выглядит как шутка. Сколько вам лет? 15? 16? Исполнилось 16 полгода назад. И вы реально думаете, что я поверю, что, когда мы начали переписку, вам было всего 13 лет? Это несложно доказать, пожал я плечами. Я написал вам, так как вы были единственным из 17 соавторов работы «Теория энергии потока», как возможного катализатора последующей эволюции человеческого вида, чей адрес почты я смог найти в открытом доступе. Это правда. Геброн задумчиво разгладил свои усы. С каким вопросом вы обратились? Мне было интересно ваше мнение относительно потенциальной возможности использования потока для ускоренной эволюции животных. Вы ответили, что это невозможно, так как для такой эволюции животное должно быть уже способно поглощать энергию потока, для чего необходим качественный переход, а это порочный круг, пробормотал мужчина. Не верится даже, что вам всего 16. Из какого вы клана? Ветвь Ив клана Регул. Ив, Роган, да, это мой отец. Он потратил несколько секунд на то, чтобы внимательно осмотреть меня с головы до закутанных в плед ног. Да, не повезло вам. Как ваши успехи с поиском решения? В процессе, пожал я плечами. Оптимистично, вздохнул Геброн. Крайне оптимистично, молодой человек. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что вам удастся воплотить свою задумку в жизнь. Уже воплотил, чему доказательство, спрятанный в моей груди сотканный из чистой энергии паучок. Но говорить об этом я, разумеется, не собирался. По переписке, которую мы с Геброном вели с переменной интенсивностью уже более 3 лет, было понятно, что он один из немногих в королевстве яркой звезды, для кого умение другого человека использовать поток не определяло его важность. Собственно, именно поэтому я и решил обратиться к нему за помощью. Но интерес к моей персоне от главной ветви наглядно показал, насколько затронутая мной тема важна и опасна. Так что полностью доверять Геброну я не мог при всем желании. Так что, в моем положении, не оставаясь оптимистом, сложно встречать новые дни, развел я руками, впервые вытащив левую ладонь из-под пледа. Да, кстати, что вообще с вами? Фиксирующая повязка на носу, перемотанная шея, и теперь еще забинтованная рука, на которой снова проявилось немного крови, Геброн не мог не поинтересоваться. К счастью, с ним я общался исключительно о возможных способах эволюции она, о ритуале создания проводника потока ему не было ничего известно. Так что даже заметное под многими слоями бинтов отсутствие 2 пальцев не могло натолкнуть его ни на какие идеи. С другой стороны, это можно было использовать себе на пользу. Ну, в разумных пределах, естественно, чтобы после возможных проверок не попасться на лжи. Это, я показал на шею и нос, просто семейная ссора. А это, я поднял левую руку, ну, скажем так, я был немного неаккуратен в обращении с ножом. Ничего такого, что стоило бы вашего внимания. Гибран поморщился. Похоже, он воспринял мои слова именно так, как я и рассчитывал. Вообще мне самому было не слишком по душе использовать свое состояние для выдавливания жалости. Но, даже трижды перебрав в голове все свои 16 лет, я не смог придумать никого, кто смог бы помочь мне избежать призыва из главной ветви, кроме Гибрана. Между неизбежной участью распятой на лабораторном столе подопытной мышки и необходимостью немного поиграть в бедного несчастного инвалида я без колебаний выбирал второе. Правильно ли я понимаю, что причина, по которой вы, молодой человек, нарушили свое трехлетнее инкогнито и лично явились ко мне, также не стоит моего внимания? Потому что неважно, Иф или Иль, что-либо, связанное с Регул, это вопрос, определенно стоящий немалого внимания. Я пожал плечами, смотря как посмотреть, но мне однозначно нужна ваша помощь. С чем? Через полгода мне исполнится 17 и по законам семьи я должен буду заняться подготовкой к взрослой жизни. 3 года, определяющие 30 лет, кивнул Гибран. Наслышан. Большинство моих братьев и сестер отправится в училище главной ветви для углубленного освоения потока. Но, как вы понимаете, мне это не светит. С вашими знаниями вы могли бы с легкостью пойти в любой престижный университет королевства, стать ученым, исследователем. Думаю, это неплохая альтернатива в вашем положении. К сожалению, первый королевский уже завернул мою работу, отправленную к ним в приемную комиссию. Так что и другие вузы вряд ли меня примут, а писать новую работу уже некогда. Вы писали о том, что мы с вами обсуждали. Нет, конечно. Какой смысл писать работу о, фактически, чистых домыслах? Да, я как раз это имел в виду, но тогда, зная ваш уровень, мне странно это слышать. Для того, чтобы стать студентом даже первого королевского, вам более чем достает и знаний, и изобретательности, и усидчивости, и упорства. Да что там, вы, думаю, уже сейчас могли бы стать младшим профессором. Я хмыкнул. Сейчас, после слов отца и некоторого времени на подумать, я уже сам начал сомневаться, что причиной отказа из первого королевского было то, что они написали в своем ответе. Для того, чтобы стать студентом, пусть даже лучшего университета в королевстве, не обязательно ведь было совершить какой-то прорыв. Нужно было лишь продемонстрировать, что они не потеряют время зря, решив с тобой заниматься. А по моей работе, как бы ни научно и опасно она ни была, это точно было более чем понятно. Насколько велика была вероятность, что мои предыдущие письма просто отложили в долгий ящик, даже не вскрывая, а работа, которую прочитать были обязаны, попалась на глаза человеку из главной ветви в университете, и была завернута, чтобы заполучить меня в институт Регул. Не 100%, разумеется, но и точно не нулевая. Спасибо за комплимент, но вышло как вышло. Что же, печально слышать, вздохнул Гибран. Но чем я тогда могу вам помочь? Скажу сразу, на первый королевский повлиять я бы этого и не попросил у вас, прервал я его. Скажите, вы можете к моему 17-летию организовать для меня призыв в армию? Ва? Гибран аж поперхнулся. Куда вы в своем уме? Молодой человек, вы ведь лучше меня понимаете, в каком вы состоянии. Ладно, неспособность использовать поток. Есть части снабжения, есть медсанчасть, есть связисты. Но парень в инвалидном кресле в регулярных войсках – это перебор. Как вы и сказали, я прекрасно осведомлен о своем состоянии и отдаю себе отчет в том, о чем прошу. И можете мне не верить, но у меня есть уверенность в том, что я справлюсь. От вас мне нужно только одно – организовать мне официальную повестку, несмотря на инвалидность, такую, чтобы даже моя семья не смогла ее оспорить. Гибран открыл было рот, чтобы снова начать возражать, но потом его взгляд упал на мою забинтованную руку, и его челюсть закрылась. Он понял все неправильно, но при этом именно так, как я и хотел, и развеивать его заблуждения я не собирался. «Сделать то, что вы просите, несложно», — наконец произнес он после почти минуты раздумий. «У дворянства есть приоритет в подобных вопросах. Собственно, те самые 3 года, определяющие 30 лет Регул или лагерь военной подготовки Аскилла, это, по большому счету, не более, чем способ избавить детей семьи от призыва в регулярные войска, ровно так же, как и поступление в университет. Но вас главная ветвь в этом вопросе обойдет стороной, а следующий на очереди будет как раз королевская армия. Но, скажите, молодой человек, вы правда не хотите, к примеру, стать госслужащим? Я мог бы легко организовать для вас место хотя бы в нашем министерстве. Я покачал головой. Я думал об этом, но государственная служба в моем случае, это своего рода лазейка. Клану будет легко оспорить такое назначение. К тому же для госслужащих, по крайней мере низшего звена, не предполагается отдельное жилье. А значит, жить мне и дальше придется в особняке Ветвиев. А отправиться на фронт для человека в вашем состоянии, конечно, лучше, недовольно буркнул Гибран. Я не смог не улыбнуться. Жестокая ирония жизни. Человек, с которым мы впервые встретились вживую после 3 лет обмена письмами, заботится о моей жизни больше, чем даже мать и отец. Как я уже говорил, у меня есть уверенность в себе. Так что, вы мне поможете? Мужчина тяжело вздохнул. Помогу. Все равно по нашим перепискам я уже давно понял, что, если вы уперлись, то вас уже не переубедить. Но, на всякий случай, если вы все-таки передумаете, приходите м. Я приеду, кивнул я, хмыкнув. Спасибо за то, что приняли меня. Было приятно познакомиться с вами лично, молодой человек. Гибран встал из-за стола, обошел его и протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. Очень жаль, что таких, как он, в королевстве яркой звезды было так мало. Если захотите поговорить о чем-нибудь не настолько серьезном, о науке или в принципе о жизни, я буду рад принять вас не в кабинете, а у себя дома. Только обязательно заранее приезжайте сюда и поговорите с моим секретарем. У меня редко бывают выходные. Обязательно воспользуюсь вашим предложением при случае, кивнул я. Хотя у меня в ближайшие месяцы, думаю, свободных дней будет еще меньше, чем у вас. Выехав из Министерства обороны на улицу, я задумался на секунду. От 3 часов, что я назначил близнецам, осталось еще около 1,5. До министерства на такси я доехал быстро, но так как не был записан на прием к Геброну, пришлось почти час прождать в приемной. Впрочем, получилось все равно быстрее, чем я думал, так что оставшееся время можно было потратить на что-нибудь полезное, или приятное, или, еще лучше, совместить то и другое. Вернувшись на минуту в министерство, я поинтересовался у девушки за стойкой, куда обычно ходят обедать такие, как Гибран. Она, ни на секунду не задумавшись, назвала ресторан «Созвездие вкуса», куда я, собственно, и отправился. Место было не из дешевых, очевидно, но несколько тысяч астер грели карман, так что я вполне мог позволить себе потратиться, причем не только на поздний завтрак, но и на отдельную комнату, где меня бы никто не побеспокоил без необходимости. Еду принесли быстро, и это определенно было вкусно, но из-за болезненных ощущений в горле многое я съесть не смог. Заказав напоследок графин холодного морса и сказав, чтобы никто и ни под каким предлогом не заходил, я прикрыл глаза, сосредоточившись на правильном дыхании. Не слишком приятный опыт сбора и использования энергии потока под давлением, в прямом и переносном смысле, Риана и Фригул, имел и некоторые положительные последствия. Ощутив один раз, как собирать поток в экстремальном режиме, я запомнил это чувство очень хорошо. Точно воспроизвести тот же самый результат не получилось бы из-за отсутствия допинга в виде адреналина. Но первое пощипывание в груди появилось не через несколько минут, как в первый раз, а всего через 1,5 минуты, что уже было значительным прогрессом. Еще через минуту на моей ладони уже сидел белоснежный паучок. Я впервые получил возможность внимательно его рассмотреть. Ананси, мой питомец-паучок, которого я завел уже почти 1,5 года назад, потратив едва ли не все накопленные деньги, был далеко не простым, и дело было вовсе не в его смертельном яде. Вообще, чтобы призвать аспект Заавува, можно было использовать практически любое мелкое членистоногое, хоть таракана, хоть бабочку, хоть ту же муху. Но на кошмарного ткача, так назывался этот вид, мой выбор пал не просто так и не из-за пафосности его имени. Как минимум, от большинства других видов он отличался он очень долгой жизнью и живучестью. Раздавленный, лишившийся половины лапок, проткнутый насквозь, ткач мог восстановиться и даже вернуться к активной охоте. Это было очень важно для успешного проведения ритуала. Но главной причиной, почему мой выбор пал именно на него, была его паутина. Кошмарные ткачи не охотились на мелкую живность вроде мух. Они были гурманами, предпочитая куда более крупную и опасную дичь – мышей, мелких птичек, ящериц. потому сети, что они плели, были далеко не такими плотными и красивыми, как у большинства пауков. Однако толщина, прочность и упругость нитей, создаваемых ткачами, были в разы выше, чем у практически любого другого представителя этого семейства. И это было невероятно важно, поскольку паутина она должна была стать моим главным оружием. Наличие проводника потока не означало, что мое тело чудесным образом обрело способность использовать эту энергию. Я сам остался ровно тем же слабым инвалидом, прикованным к коляске, так теперь еще и без пары пальцев. Против пользователей потока у меня не было ровным счетом ноль шансов. Даже мой брат, считавшийся по меркам семьи Ив довольно бездарным, подойдя ко мне вплотную, сумел бы за секунду свернуть мне шею, пробить грудь или сломать череп. Будь на месте Рианы хотя бы начинающих пользователь потока, я бы уже лежал в гробу. А это значило, что моей первоочередной задачей было не позволять к себе приближаться. Какие тут были варианты? Первый. Грубая защита. После эволюции через аспект Зауава и с подпиткой энергии потока, которую со временем я надеялся научиться поглощать напрямую через проводника, изначально небольшой размер насекомого уже не играл бы такого большого значения. Так что в принципе было вполне реально выбрать в качестве проводника, например, жука-стража, обитавшего в норках в земле и закрывавшего вход в эту норку собственной невероятно жесткой спинкой. Однако потенциал такого проводника был очень ограничен. Одной только защитой было не выиграть ни один бой. Второй. Дальние атаки. Плюющиеся ядом насекомые существовали, как и выстреливающие в случае опасности раскаленной жижи из задницы. С учетом того, что проводник был энергетической формой жизни и любые расходные материалы мог восполнять бесконечно, была бы энергия потока, это было неплохим вариантом. Но, если бы врагу удалось избежать всех выстрелов на дальние и средние дистанции, то плеваться ядом, когда я сам был рядом, стало бы слишком опасно. Было и еще несколько более экзотичных вариантов. Я не просто так трижды просмотрел атлас насекомых от корки до корки, но в конце концов остановился на том, что лучшим способом не подпустить к себе врага была не жесткая защита, а ловчая сеть, в которой он бы завяз, как самая обычная муха. За 5,5 месяцев, оставшихся до моего совершеннолетия, я должен был научиться в идеале использовать эту способность она, и начать можно было прямо сейчас, раз уж у меня оставалось еще около 40 минут, прежде чем придет время отправляться обратно на встречу с близнецами. Потратив 5 минут на то, чтобы получше устаканить в голове контроль над телом она, а также напитать его энергией потока, я попытался впервые создать нить паутины. Закрепив один ее конец на столе, я приказал Ану спрыгнуть на пол, проползти к двери, забраться на нее и закрепить другой конец на ручке, чтобы получилось нечто вроде натянутой веревки для игры в лимбо. Приказ был выполнен без труда, и я отчетливо ощутил, как тает энергия потока на создание нити паутины. Причем расход был очень существенным. Накопленного за 5 минут объема хватило бы от силы метров на 10. Осторожно потрогал туго, словно струна, натянутую ниточку, едва заметно светящуюся белым, как и сам Ан. Это свечение надо будет научиться скрывать. Днем или в ярко освещенном помещении оно было незаметно, но в темноте мгновенно бы выдало положение расставленных ловчих сетей. Прочность нити была не слишком высокой. Я сумел порвать ее с минимальным усилием. Тем не менее, даже то, что такое усилие потребовалось, было прекрасной новостью. Обычную паучью паутину, в том числе и паутину Ананси до его превращения в моего проводника потока, человек мог разорвать, даже не заметив. Десятка или пары десятков таких нитей уже могло бы оказаться достаточно, чтобы неожидающий подвоха человек запнулся об такую леску и упал. Не ахти, конечно, какое средство обороны, но это было только начало. Не стоило слишком жадничать. Следующее, что я должен был проверить, способность она самому поглощать поток. И вот это уже оказалось куда сложнее, чем производство паутины. Как минимум, сейчас Сан был неживым и ему не нужно было дышать. К тому же у пауков в принципе не было легких, и энергию потока было нечем вдыхать. Тем не менее, проведя почти 15 минут, пытаясь всеми возможными способами активировать эту систему, в конце концов я добился результата. Для этого потребовалось представить, как воздух, проходя через тело она, как бы фильтруется, оставляя в фильтре осадок, которым и была энергия потока. Правда, это было в несколько сотен раз медленнее, чем когда я передавал Ану поток, поглощаемый моими легкими. Но, опять же, это было лишь началом. Никто не мог сказать, во что это выльется со временем. Возможно, однажды. Да, как и сказал Геброну, ради того, чтобы сохранять энтузиазм и мотивацию, я давно научился имитировать оптимизм, причем настолько мастерски, что иногда сам начинал этому верить. Не стоило, даже мысленно, тратить деньги, которые еще не заработал, и не стоило представлять, что смог бы сделать с возможностями, которых у тебя пока не было. Остаток времени я потратил на то, чтобы накопить и передать Ану побольше энергии потока. После того, что произошло с Рианой, мне уже ничего не казалось перестраховкой. Как говорится, то, что у тебя паранойя, не значит, что за тобой не следят. После чего, расплатившись, я отправился в обратный путь на встречу с Гинтой и Дзинтой. Вот только на условленном месте меня ждало не двое, а трое. Вот тебе и паранойя. «Привет, братец», — кровожадно улыбнулась мне Ива, старшая сестра, полгода назад покинувшая семейный особняк. «Вы меня ей сдали?» — прошипел я близнецам, стоявшим чуть в сторонке, уткнув глаза в землю. «Не ругай их, братец. Мы случайно встретились в Маджирике, и мне просто стало интересно, откуда они тут взялись, вдвоем, но без тебя. У вас, похоже, и правда многовато хромосом. Даже я, в среднем выбиравшийся в город раз в 3 года, знал, что клуб Маджирик не только принадлежит Ригул, но и является одним из самых популярных мест у членов клана в столице. Пойти в Маджирик и не наткнуться на кого-нибудь из Ригул было все равно, что залезть в реку, рассчитывая не намокнуть. Что делаешь в городе, братец? И откуда у тебя аж 100 свободных астер на подачку своим песикам? А что, хочешь, чтобы я поделился? Неужели свои кончились? Как так? Ты же самая известная шалава Полириса. Тебе не хватает бинтов на теле? Прошипела Ива, ставя ногу на мою ступню на специальной подставке кресла. Если ты так хотела сделать мне больно, ухмыльнулся я, то ты еще и тупая шалава. Я не хотела, чтобы ты сбежал. А, я развел руками. Ну тогда извини, не тупая, мега тупая шалава. Гинта не удержался и прыснул в кулак. Ива, уже красная от гнева, бросила на них яростный взгляд. Братья синхронно отодвинулись на пару метров. «Давай-ка мы с тобой отъедем куда-нибудь поговорить», — проворковала она, снова повернувшись ко мне, в более тихое место. В голове сработал синхронный переводчик. «Я не хочу бить тебя на людной улице. Давай», — кивнул я. «Парни, помогите мне, я подустал сам кататься». А, на лицах Дзинта и Гинты отразилось искреннее удивление. Но, благо, хоть какие-то извилины у них в голове остались, и переспрашивать ни один, ни другой не стал. «Да, молодой господин». Дзинта подошел сзади и взялся на рукоятки кресла, Гинта встал рядом с братом. Через несколько минут, через арку перейдя с главной улицы во двор, а затем добравшись до какой-то подворотни, мы остановились, Ива повернулась ко мне. «Ну так что, братец, как ты хочешь сдохнуть?» Глава 5. «Сдохнуть я бы хотел в своей постели от старости. А что, тебе нужна помощь определиться? В твоем случае у меня плохие новости, сестренка. Ты скорее всего сдохнешь от сифилиса. Где же ты, сука, храбрость свою каждый раз находишь?» — рявкнула Ива, на этот раз поставив свою ногу на сиденье кресла, в опасной близости к моей мужской гордости. «Мне с параличом в каком-то смысле повезло, если в принципе было возможно так сказать. Хотя ноги с самого рождения были абсолютно неподвижны, определенная чувствительность между ними сохранилась. Да и даже если бы нет, я не слишком-то хотел остаться евнухом. Впрочем, прекращать язвить я не собирался ни при каких обстоятельствах. Архан забрал мое здоровье, а я забрал его яйца. А у тебя, кстати, судя по твоей грубости и нулевому уровню женственности, от Этана ничего не передалось, с поправкой на то, что я даже под страхом смерти, не то, что под угрозой кастрации, не собирался начинать заискивать перед Ивой, мне нужно было максимально тянуть время. Потому что Ан, выбравшийся из отпечатка на моей груди, проползший под рубашкой, потом по низу кресла и, наконец, добравшийся до оставшейся стоять на земле ноги Ивы, уже начал осторожно обматывать ее паутиной, привязывая стопу сестрички к земле. Ива и Этан, в отличие от Архана и тем более от меня, были очень одаренными пользователями потока, едва ли не самыми талантливыми из всех детей отца. С учетом того, что Ива уже полгода проходила подготовку в главной ветви, даже без активации энергии сила ее тела должна была быть на сверхчеловеческом уровне. Для того, чтобы удержать ее на месте, нужны были не десятки, а сотни нитей. К счастью, особая длина тут была не нужна. На один стяжек от земли до земли через стопу нужно было от силы сантиметров 20 нити. Запасов энергии, что я передал Ану до сих пор и продолжал передавать, пусть и медленнее, даже оскорбляя его, должно было хватить почти на 1000 повторений. Вопрос был в том, сумею ли я заговаривать ей зубы так долго. «Ты договоришься, Лейр», – прошипела Ива, наклоняясь чуть вперед. «Мы уже не в особняке, Ив. Отец не накажет меня за то, что я тебя изобью до полусмерти. Как будто это вас с Этаном когда-то останавливало», – фыркнул я. «Архан даже спустя полгода после вашего ухода ссытся просто от произнесенных вслух ваших имен». «Да», – ухмыльнулась старшая сестренка, – «над ним издеваться было куда приятнее, чем над тобой. Если бы можно было сложить из вас двоих одного человека, из него даже мог бы выйти толк. Как он там, судя по твоему виду, отрывается после нашего ухода по полной, от него только это, я показал на нос, а остальное, это, Риана пыталась придушить меня». «Серьезно?» Ива довольно захихикала. «У тетки окончательно мозги потекли, черт, приятно слышать. Когда мы были мелкими, она нас хорошо так лупила, завидовала таланту, не иначе. А с рукой что, кровит до сих пор, это я сам, пальцы себе отрезал». На ее лице появилась искренняя гримаса удивления. «Да ладно, у тебя тоже фляга засвистела или как?» Протянув руку, она постучала мне по черепу, будто проверяя арбуз на спелость. «Да вот», пожал я плечами. «Раз ни Архан, ни вы с Этаном и даже никто из старших не были достаточно смелы, чтобы довести дело до конца и травмировать меня достаточно качественно, решил сделать это сам. Больно было, очень, а так больнее». Движением, которое я в принципе не заметил, она вдруг схватила мою левую руку и сжала с такой силой, что начали тереться друг о друга косточки в ладони. Я сжал зубы до скрипа и зашипел, как клубок змей. Доставлять Иве удовольствие криками я точно не собирался. На бинтах начали стремительно проступать кровавые пятна. Ива, ощутив кровь на пальцах, отпустила мою руку, после чего вытерла красные следы об мою рубашку. Едва ощутимо, выдавил я, немного отдышавшись. «Если ты члены своих клиентов так же слабо сжимаешь, то понятно, почему у тебя с деньгами напряженка, наглый ублюдок», – прохрипела Ива, наклоняясь еще вперед, нависая надо мной и медленно занося руку для удара. Судя по слишком хорошо знакомым мне искоркам безумия в глазах, от которых начали неприятно чесаться ребра и несколько раз вывихнутое плечо, еще чуть-чуть, и у сестренки действительно сорвало бы крышу. С учетом того, что гнева отца она уже реально могла не бояться, существовал даже шанс, что из этой подворотни я бы живым не выбрался. Ан тем временем закончил уже около 600 стежков. К сожалению, работая на пределе скорости, он тратил энергию потока куда быстрее, чем обычно, и уже начал постепенно бледнеть. Существовать без подпитки ему осталось буквально секунд 20, а это означало, что делать нам тут было больше нечего. «Гинта, Дзинта», — произнес я, — «валим отсюда». Братья, стоявшие за моей спиной, разумеется, увидели она, когда тот начал пеленать ногу Ивы. К счастью, активировавшийся на полную инстинкт самосохранения временно повысил их ИК, так что свою осведомленность они никак не выдали. И теперь, услышав приказ, они не стали мешкать. Дзинта резко дернул кресло на себя, из-за чего его сначала растянулась в шпагате, а затем, потеряв опору, клюнула носом в землю. Реально впечататься лицом в камень ей не грозило. Рефлексы тела, пропитанного потоком, были куда выше, чем средние человеческие, так что она вовремя успела подставить все ту же ногу. Вот только броситься в погоню она уже не смогла. 600 с небольшим паучьих нитей оказалось более чем достаточно, чтобы удержать ее на месте. Проблема была в том, что это было только до тех пор, пока она не использовала энергию потока напрямую, а потому нам с близнецами нужно было скрыться от нее как можно быстрее. Как бы я ни называл Дзинту и Гинту, и какими бы идиотами они действительно ни были, эта ситуация более чем наглядно продемонстрировала их мне верность. Бросив меня на растерзание сестре, они бы стопроцентно смогли бы сбежать. Но вместо этого они не только пошли вместе с нами в эту подворотню, прекрасно зная, что от пришедшей в бешенство Ивы могло достаться им. Собственно, только поэтому я продолжал терпеть их тупизну. Лучше глупые и непрофессиональные, но верные слуги, чем те, кто идеально исполнял свои обязанности, но предал бы в критической ситуации. Выскочив обратно на улицу меньше, чем за минуту, мы припустили к станции монорельса. Это было местным подобием метро и, если бы удалось заскочить в поезд до того, как нас догнала бы его, спасение, считай, было бы в кармане. Однако, когда под колесами кресла я уже ощутил не брусчатку мостовой, а металлический пандус, ведущий к дверям станции, сзади раздался яростный рев. Лиран, паутина она, даже 600 нитей, смогла удержать пользователя потока всего минуты на полторы. «Помогите!» — крикнул я стоящему входа на станцию городовым. Сумасшедшая сбежала из психушки. Через пару секунд мы уже преодолели двери. Благо, было достаточно тепло, чтобы их зафиксировали в открытом положении, а еще они были достаточно широки, чтобы даже на кресле можно было влететь в них, не снижая скорости. Когда пролетали пост контроля, где по идее нужно было предъявлять билеты, сзади донеслось: «С дороги, падаль!» «Иви, похоже, действительно сорвала крышу, раз она даже на городовых была готова бросаться». К счастью, хотя подготовка рядовых городовых даже рядом не стояла с тем уровнем, что давали в главной ветви клана Регул, каждый страж порядка должен был обладать определенным уровнем владения потоком. Даже если было маловероятно, что тех двоих получилось бы ее скрутить, задержать его для них было более чем реально. Правда, за нами, безбилетниками, увязался еще один городовой в сопровождении контролерши, и они даже успели заскочить за нами в поезд. Но это уже была наименьшая из наших проблем. Краем уха слыша: «Молодые люди, куда без билетов?» Я всматривался в проход, ведущий к выходу со станции. Через несколько секунд в нем, похожая на взбешенного красной тряпкой быка, показалась Ива, но голос по громкой связи уже объявлял о закрытии дверей. Они захлопнулись прямо у сестры перед носом, разделив нас прошитым стальной проволокой стеклом, вставленным в металлическую раму. Ее, впрочем, это не остановило. Схватившись за край двери, она начала тянуть ее на себя, вполне успешно пересиливая удерживавшую створку гидравлику. К счастью, заскочить внутрь вагона она уже не успела, поезд тронулся. Бежать за ним его уже не стало, на это ей хватило мозгов. Однако после того, как она врезала по окошку в двери кулаком, даже армированное стекло не выдержало и лопнуло, окатив меня и стоявшего за креслом Дзинту дождем осколков. Впрочем, это не помешало мне махнуть Иви напоследок ручкой. Не получить своей порции удовлетворения я не был готов, проводив взглядом удаляющийся силуэт сестры, к которой уже подскочили едва ли не все городовые на станции. Я глубоко выдохнул и повернулся к шокированным городовому и контролерше, уже как будто бы даже забывшим, зачем они сами за нами погнались. Какой там штраф за проезд без билетов? Поездка в центр в целом оказалась очень продуктивной. Мало того, что мне удалось договориться с Геброном насчет повестки, так еще и удалось испытать паутину она в полевых условиях. Однако эта проверка наглядно продемонстрировала, что на данный момент мой проводник потока мало что мог противопоставить даже просто взрослому человеку, не то, что другому пользователю потока. Иву удалось заболтать, что ее и погубило. Но если бы кому-то пришло в голову просто налететь на меня без предупреждения, никаких шансов у меня бы не осталось. И проблема, очевидно, была в силе она. Как и любой другой начинающий пользователь потока, он не мог использовать много этой энергии за раз. Отсюда и невысокая прочность паутины, и слабость самого паучка. Радовало хотя бы то, что было возможно накапливать энергию в его теле, иначе пользы от проводника не было бы практически никакой. Тем не менее, после того как мы вернулись в особняк и из меня вытащили все осколки стекла, просидев в комнате наедине с самим собой пару часов, я уперся в пределы этого накопления. Это на самом деле было ожидаемо. Даже прошедшая эволюцию благодаря истоковому аспекту и ставшей энергетической формой жизни он оставался маленьким паучком. Его тело не могло аккумулировать бесконечное количество энергии потока. На самом деле, 2 часа мне понадобилось для достижения лимита лишь потому, что в сборе потока я был тем еще профаном. Иви, чтобы собрать тот же объем, скорее всего не потребовалось и минуты. Вывод был один. Главное, над чем я должен был сейчас работать, это усиление своего проводника. У людей это называлось вызвать штиль. Нужно было пропитать ткани тела обычно очень подвижной и текучей энергией потока, а потом максимально ее замедлить, в идеале, заставить полностью остановиться, чтобы клетки начали впитывать поток. Хорошая новость была в том, что крохотный размер она и его новая энергетическая природа должны были сыграть мне на руку. Ощутимо увеличить скорость сбора энергии потока я не мог. Для этого было необходимо усилить собственное тело потоком, что мне было недоступно. Но даже так скорость его развития должна была быть куда выше, чем у любого человека. Плохая новость была в том, что, хотя он и эволюционировал, по сути он остался пауком, с паучьей физиологией, для меня абсолютно неестественной. Даже то, что я неплохо изучил, как там все у членистоногих внутри устроено, не означало, что у меня получится с легкостью вызвать штиль потока в его организме. В этом плане было бы куда выгоднее использовать в качестве проводника не насекомое, а зверя. Да и в целом иметь, например, личного энергетического стража пса было бы очень неплохо. Но в книге об истоковых аспектах, что я нашел в библиотеке, лишь аспект Заавува был описан достаточно подробно, чтобы я сумел придумать способ его призвать. Так что тут уже что имеем. В итоге за почти 6 часов, прошедших до вечера, мне так и не удалось добиться остановки потока в тельце паучка. Несмотря на то, что из-за очень высокой плотности энергия потока была куда более тягучей и неторопливой, чем обычно, заставить ее замедлиться достаточно для достижения эффекта штиля, я не смог. Впрочем, напрасно это время не прошло. Я окончательно освоился с контролем паучьего тела и провел множество экспериментов с его паутиной, выяснив, в числе прочего, довольно неприятный факт. Нити, сотканные, по сути, из чистой энергии потока, были не слишком долговечны. Уже через полчаса существования они начинали терять свою прочность, а примерно через 70 минут полностью рассеивались. По мере повышения силы она это скорее всего изменилась бы, но пока что полностью оплести свою комнату паутиной, чтобы, к примеру, создать систему сигнализации на ночь, было невозможно. С другой стороны, я нашел способ моментально рассеивать уже созданную паутину. Для того, чтобы прятать следы ее использования, отличный вариант, и понадобился он мне куда раньше, чем я думал. Я сидел за столом, записывая в блокнотик свои наблюдения относительно возможности Эна, когда в дверь спальни постучали. У отца был ключ и он не стеснялся им пользоваться. Архан, перед тем, как постучаться, обязательно дернул бы ручку. Близнецы тоже не особо церемонились, входя сразу после стука. Я знал только одного человека, кто мог бы просто пару раз ударить по моей двери костяшками пальцев и остаться стоять, дожидаясь ответа. Подкатившись к двери, я повернул в замке ключ. «Входи», я освободил дорогу для матери. «Я только хотела сказать, что через полчаса мы будем ждать тебя на ужин», даже не взглянув на меня, произнесла Пайра и Фригул, после чего развернулась и пошла прочь по коридору. Я недовольно поморщился. И от того, что на кой-то черт меня позвали за семейный стол, и от того, что сделала это именно она, 100%, ей сказал это сделать отец. Опять же, скорее всего в рамках новой политики аккуратного подлизывания, которую он взял после письма из главной ветви. Впрочем, если бы он реально хотя бы немного интересовался мной и моей жизнью, он бы знал, что женщина, давшая мне жизнь в этом новом мире, была едва ли не последней в этом мире, кого я бы хотел видеть. Роган и Фригул и Пайра и Фригул, в девичестве Пайра Амгенуби, были женаты уже почти 50 лет. Законы королевства Яркой Звезды допускали многоженство для аристократов. Но в клане Регул было правило, по которому главы семей могли иметь только одну супругу, чтобы сохранялось строгое старшинство наследников. А наследников, опять же по традиции клана, нужно было как можно больше, чтобы отобрать из всех лучшего для передачи ему титула главы. За 47 лет Роган и Пайра успели наплодить 45 детей, среди которых было 18 близнецов и 12 тройняшек. Грубо говоря, половину своей жизни моя мать провела беременной. Благо, она была достаточно сильным пользователем потока. Так что даже после 28 беременности и в свои 66 выглядела на хорошие 40. Вот только был один нюанс. После нас с Арханом детей у родителей больше не было. Вопрос, почему? Ответ на этот вопрос давным-давно ходил по особняку в виде слухов. Но, зная характер матери, я почти не сомневался, что все было так, ну или почти так. После рождения Ивайтана Пай рассказал отцу, что с нее хватит, что она устала постоянно ходить с животом, тем более что очень часто это были многоплодные и куда более тяжелые во всех смыслах беременности. И вроде как Роган даже согласился, но уж непонятно как, но получилось так, что почти сразу же Пайра забеременела снова. А когда стало известно, что это снова близнецы, она сорвалась. Энергию потока можно было применять по-разному, тем более когда этим занимался опытный пользователь. И по слухам Пайра попыталась убить то ли одного из детей в своей утробе, то ли сразу обоих. В любом случае закончить дело у нее не получилось. А после того, как Роган клятвенно пообещал ей, что успокоит свое траханье, она тоже успокоилась и доходила очередные 9 месяцев. Вот только у ее срыва все-таки были последствия. Архан родился совершенно здоровым, а я – нет. Собственно, косвенным доказательством того, что все эти слухи – правда, было то, что такой вид паралича, какой был у меня, был невозможен при естественном развитии плода. В этом мире, как и на Земле, конечно, существовал ДЦП, и от этого никто не был застрахован. Но ДЦП не мог привести к полному порезу ног, при этом никак не затронув остальное тело и даже сохранив частичную чувствительность в тазовой области. Так что с большой долей вероятности в моей инвалидности была виновата моя же мать. И то, что она почти не общалась со мной, полностью переложив ответственность на слуг, тогда как с Арханом вела себя плюс-минус нормально, тоже было показателем. При этом я очень сильно сомневался, что ее мучила совесть. Скорее уж дело было в том, что я напоминал ей о том постыдном эпизоде. Да, шикарная семейка, конечно. И то, что их такими сделали жестокие правила клана Регул, их не слишком-то оправдывало. Если бы я родился без памяти о прошлой жизни, в которой были воспоминания и о плюс-минус счастливом детстве, и о любящих родителях, и о нормальном окружении, я бы вполне мог покончить с собой сразу после того, как на 13-летие отец подарил мне кинжал, сейчас изъятый, чтобы я не продолжил себя калечить. К сожалению, мое презрение к отцу, матери Архану, Риане и остальным обитателям особняка, носящим фамилию Регул, не было достаточным основанием для отказа от появления на ужине. Получаса как раз хватило, чтобы снова переодеться из домашнего в выходное, после чего я в сопровождении Гинты и Дзинты докатился по коридорам до столовой. «Лейран», — кивнул мне отец, — «ты здесь, хорошо, как я мог отказать?» Съязвил я, даже не пытаясь скрыть свое раздражение. Роган и Фригул сделал вид, что ничего не заметил. «Занимай место, скоро принесут первое». Гинта отодвинул стул, я подъехал на опустевшее место. Все, кроме меня, уже сидели на местах, включая едва не прикончившую меня Риану. «Слышал, тебя Ива чуть не убила», — ухмыльнулся сидящий напротив Архан. «Ключевое слово, чуть», — улыбнулся я в ответ. «Представляешь, я сумел от нее свалить на инвалидном кресле. Интересно, сколько ты бы потом провел в таком же, оказавшись на моем месте? Хотя, чего это я? После того, как ты дочисто вылизал бы ей ботинки, она бы побрезговала тебя трогать. Прекратите оба», — строго бросил отец, позволив мне, однако, закончить оскорбление. Новый, дающий мне поблажки ради улучшения отношений с главной ветвью отец мне определенно нравился. Даже немного жаль было предавать его веру и уходить в армию. Хотя нет, не жаль, вынесли супы. На какое-то время столовая погрузилась в тишину, все сосредоточенно ели. На самом деле я был далеко не единственным, кому было некомфортно в этой обстановке. Вряд ли даже отец был сейчас полностью расслаблен. «Лейран, Архан», — подал вдруг голос Риган, брат-близнец отца, исполнявший в семье роль советника главы. «У меня к вам будет вопрос». «Что такое, дядя?» Я просто вопросительно поднял бровь. «До вашего совершеннолетия осталось меньше полугода, ваше будущее уже определено, волноваться больше ни о чем. Как вы смотрите на то, чтобы это время потратить с пользой? Например, поработать на львиной арене?» «Дядя», я глубоко вздохнул. «Ты что вообще несешь?» Глава 6. Регул был традиционно одним из самых ориентированных на войну герцогских кланов в королевстве. Фамилию Регул носило множество выдающихся генералов, воины Регул всегда шли в авангарде армии, и даже когда на граничных территориях было спокойно, регулы не снимали доспехов, переквалифицируясь в наемники. Подобная воинственность, очевидно, не могла не наложить свой отпечаток. Первым и самым очевидным была царящая в клане атмосфера жесточайшей конкуренции, поощряющая конфликты, борьбу за власть, утверждение своего главенства сильными во всех формах и презрение к слабым. Однако это было внутренней кухней, почти никак не касающейся внешнего мира. Для большинства же простых граждан королевства Регул, помимо своей причастности к любому вооруженному конфликту, были известны как владельцы множества гладиаторских арен и, фактически, монополисты в этой сфере. Существовали, конечно, похожие места, находящие под контролем других кланов, просто крупных предпринимателей, торговых компаний. Даже у королевской семьи была своя арена, на которой традиционно проходили полностью постановочные, но оттого не менее зрелищные церемонии доказательства намерений, когда множество претендентов боролись за право стать женихом одной из принцесс, и побеждал, разумеется, всегда тот, кто и должен был. Тем не менее, на вопрос, где можно увидеть стабильно захватывающие и будоражащие кровь сражения пользователей потока, 80, а то и 90% знающих людей ответит, на львиной арене. Это было собирательное имя для всех подконтрольных регул-арен, банально потому что на гербе клана красовался вставший на дыбы лев. Риган, впрочем, вряд ли имел в виду какую-либо иную арену, кроме столичной, главной и самой большой из всех. Вот только о чем он думал, предлагая подобное, я решительно не понимал. Ладно еще Эрхан, он, как и любой нормальный мальчишка, а также как пользователь потока и будущий участник трехлетней клановой подготовки, на львиной арене еще хоть как-то пришелся бы к месту. Хотя вообще таких, как Эрхан, даже слабейшие гладиаторы столичной арены Регул ели пачками на завтрак. Но я-то там каким боком упал, причем, судя по выражению лица отца, на котором даже под бородой отчетливо читалось. Это что за бред? С ним Риган ничего не обговаривал. Это была полностью его инициатива. А я согласен. Бросив на меня презрительный взгляд, довольно воскликнул Эрхан. Ну, естественно. Погоди, сын, остановил его отец. Брат, не объяснишь? Разумеется, я не имею в виду, что мальчики будут сражаться. Поднял руки Риган, развеивая хотя бы главные сомнения в своей адекватности. Эрхан мог бы поработать помощником у какого-нибудь именитого гладиатора, подглядел бы пару приемчиков, поучился премудростям, может быть, его даже потренировать возьмутся. Алиран мог бы подзаработать денег, например, в кассе на приеме ставок, или другой вариант, подмастерье фармацевта. С учетом того, что он перечитал все книги в библиотеке, включая даже те, что я едва понимаю, это для него тоже не должно быть слишком сложно. У меня снова появились вопросы относительно адекватности дяди. Вот только теперь уже в обратную сторону. Потому что то, что он предлагал, было выгодно только одному человеку. Мне. Что тут же подтвердили слова отца. Допустим, насчет Эрхана я могу понять и даже согласен. Но Лейрану надо готовиться к работе в институте клана. У него нет времени на подобную халтуру. Ага, конечно. Готовиться мне надо. Отец лучше кого бы то ни было понимал, что, раз уж главная ветвь изъявила желание меня забрать, то она заберет вне зависимости ни от чего. Я мог бы хоть бревном лежать все оставшиеся месяцы, не было бы никакой разницы. Правда была в том, что он банально не хотел выпускать меня из поля зрения. Я уже раз скатался в город, на 3 часа свалил от близнецов и занимался неизвестно чем, а в итоге вернулся с десятком осколков стекла в руках и лице. Хорошо еще глаза остались целы. Что будет в следующий раз, не мог предсказать даже я сам. А отцу было совсем не нужно, чтобы я после очередной поездки в центр вернулся с ворохом проблем, проломленной головой или и вовсе в гробу. Тогда из главной ветви к нему в кабинет протянулась бы длинная рука его дяди Курта и хорошенько надавала по голове. Тем не менее дядя Риган, продолжая меня шокировать, продолжил с отцом спорить. Лейран, думаю, сам сможет определить пределы своих сил. А если он сможет готовиться к работе в институте и параллельно получать практический опыт, разве это не будет двойным выигрышем? Я могу организовать для него и Эрхана прекрасный присмотр. Там ведь работает Киван, это был его старший сын. Мальчикам будет полезно посмотреть на реальный мир до того, как оказаться на многие месяцы запертыми в стенах тренировочного центра главной ветви или в институте клана. Ну, тут он, конечно, перегибал. На примере Ивы было прекрасно понятно, что тренировочный центр Регул вовсе не был тюрьмой. Но так как Риган перегибал в мою пользу, я был готов простить ему подобные преувеличения. Нет, серьезно, какая муха его вдруг укусила. Как и отец, он активно поддерживал главный принцип семьи и клана Регул. Кто сильнее, тот и прав. Не пытался пресечь издевательство надо мной, хотя у него, как у второго по важности человека в семье, такая возможность была. А когда в отсутствие отца на его плечи ложилась задача по разрешению конфликтов между мной и старшими, он никогда не вставал на мою сторону, даже там, где виноват очевидно был не я. Впрочем, его подход к таким вещам был куда более пассивным, чем у отца. Там, где Роганный Фригул был легко способен вместе с избившим меня Арханом наказать и меня самого, просто потому что Риган предпочел бы спустить все на тормозах и для меня, и для брата. Потому, хотя я даже близко не считал его хорошим, к нему, в отличие от матери, отца и старших братьев и сестер, у меня не было прямо какого-то четкого негативного отношения. Вот только, даже несмотря на это, я бы ни за что не поверил, что он мог решить помочь мне по своей инициативе. А в том, что это все было им высказано именно ради меня, я почти не сомневался. Если бы Риган хотел помочь Архану, ему бы не нужно было предлагать это нам обоим. Никто бы не удивился и не пожурил его за то, что он обошел вниманием бесполезного инвалида, несмотря даже на то, что сейчас благодаря главной ветви мой статус в семье подрос. С другой стороны, если бы он обделил Архана вниманием, отец точно завернул бы его идею без каких-либо обсуждений. Так что, если только Риган реально не поехал вдруг кукухой очень странным образом, то вариант оставался только один. Он хотел помочь мне получить больше свободы действий, и такой шанс упускать было ни в коем случае нельзя. «Я согласен», — подал я голос, прервав уже готовые сорваться с губ отца очередные возражения. А чтобы пресечь все остальные возражения, добавил: «Поначалу я не понял идею дяди, но, обдумав все еще раз, понял. Если мне удастся позаниматься чем-то кроме чтения книжек, я смогу отправиться в институт клана без сожалений». Отец нахмурился. У него, как и у меня, был в голове синхронный переводчик, и моя фраза для него быстренько превратилась в: «Если дашь мне позаниматься своими делами эти 5 месяцев, я не стану катить бочку наив, когда перейду в главную ветвь». Соответственно, было очевидно и обратное. Если он откажется от предложения Ригана, я позабочусь о том, чтобы вся ветвь, которая, разумеется, была куда больше, чем один этот особняк, сполна хлебнула того дерьма, что мне пришлось терпеть 16 лет. Понятное дело, что все не обязательно было бы так серьезно. Даже то, что мной лично заинтересовался кто-то из Иль, не означало, что, перейдя в институт клана, я стану достаточно большой шишкой, чтобы влиять на вещи такого масштаба. Тем не менее, отец прекрасно понимал как мои знания и навыки, раз уж читал мою работу, так и масштаб тех ненависти и презрения, что у меня накопились к ветви Ив. Архан, Ива, Этан и все наши старшие братья и сестры, которые были отправлены в тренировочный центр главной ветви, вне зависимости от того, издевались над ними старшие или нет, в целом были благодарны своей семье. Образование, причем не только тренировки потока, но и общее образование, языки, математика, литература, точные и естественные науки, дополнительные частные уроки в том случае, если у кого-то обнаруживались особые предрасположенности, разного рода приятности вроде путешествий по стране или реально дорогих и ценных подарков. По сути, все это нужно было ровно для того же, чтобы, если за 3 года, определяющие 30 лет, кто-то из детей Рогана приглянулся главной ветви и сам стал бы Иль, у него сохранилась привязка к Ив. Но на мой счет ни у кого изначально не было никаких ожиданий, а потом и как-то поощрять мою лояльность семье никто не видел смысла. Никаких путешествий, я в принципе из особняка сегодня выбрался в 6-й раз. Практически никаких подарков. Все, что было когда-либо подарено мне, включая мой кинжал и посох с редким, но в целом бесполезным энергетическим кристаллом, не стоило и 1/10 доли от подаренных Иве и Этану мечей из проводящего поток металла. Образование я себе обеспечил сам в библиотеке. На уроки вместе с Арханом я перестал ходить сразу же, как только понял, что учитель изо всех сил меня игнорирует, не отвечая даже на самые простые вопросы. Частные уроки со специально приглашенными тренерами и профессорами академии, 3 раза. Плюс почти полное игнорирование издевательств со стороны старших. Наказания за нанесение мне увечий были, да, и за то, что она вытащила меня из кресла, положила на пол, связала руки и уронила на грудь книжную полку, сломавшую мне 4 ребра, на месяц запретили выходить в город. Шикарное наказание, ага. Так что, даже если существовал шанс хотя бы в 10%, что в институте клана я поднимусь и смогу влиять на благосклонность Илькиев, отец не мог этим шансом пренебрегать. «Хорошо», — наконец кивнул он Ригану, — «но это будет под твоей ответственностью». «Разумеется», — закивал тот. «Отлично», — воскликнул Архан, явно не понявший ровным счетом ничего, кроме того, что его возьмут на львиную арену. Остаток ужина прошел в еще большем напряжении. Отец сидел, бросая на брата гневные взгляды, мать же смотрела на Ригана скорее с раздражением. Риана, прекрасно осознав, что мой статус в семье по какой-то причине ощутимо вырос, уткнулась в тарелку, изо всех сил стараясь слиться со стулом. Сам Риган старался делать вид, что все в порядке, но было видно, что он нервничает. Когда они с отцом останутся наедине, между братьями 100% разразится та еще ссора. И, зная, как делаются дела в клане Ригул, целым и невредимым до конца этой ссоры Риган вряд ли доберется. Единственным, кто расслабился и теперь витал в своих мечтах об арене льва, был Архан. Я же, хотя и был несказанно доволен таким поворотом событий, не мог полностью расслабиться, поскольку давно привык к принципу «бесплатный сыр только в мышеловке». Ну не мог Риган ни с того ни с сего стать таким добреньким, понимающим и помогающим. Либо у дяди были свои скрытые мотивы, либо он рассчитывал получить от меня что-то в ответ на оказанную услугу. К счастью, долго ломать голову мне не понадобилось. Через полтора часа после того, как закончился ужин, в дверь моей спальни аккуратно постучали. «Лиран, ты еще не спишь? Входи, дядя». Специально ради него я оставил дверь открытой. Как я и думал, левая рука вошедшего в комнату Ригана висела в лубке на перевязи. «Вижу, с отцом уже поговорили?» «Да», — невесело усмехнулся Риган. «У твоего отца всегда была тяжелая рука. А теперь вы расскажете мне, почему решили ради меня пострадать?» Не спросил, а констатировал я. «Если ты не против, скорее даже за». «Ну и отлично». Подставив стул, он сел рядом с кроватью. Забавно, за последние пару суток меня уже так или иначе посетили все обитатели особняка, не считая, разумеется, слуг. Это при том, что обычно моя спальня была чем-то вроде зоны отчуждения, куда кроме меня совались только Гинта и Дзинта. «Итак», — поторопил я Ригана, почти минуту сидевшего, с каким-то странным выражением разглядывавшего мое лицо. «В отличие от отца, он всегда был гладко выбрит, и по идее отсутствие бороды должно было молодить человека. Но из-за того, что большая часть таланта к использованию потока досталась отцу, а не дяде, Риган выглядел в лучшем случае на 50, тогда как отцу было нельзя дать на вид больше 35. Я не был в этом уверен, но почему-то казалось, что Риган брился именно для того, чтобы не нервировать отца лишний раз, потому что вряд ли даже такой человек, как Роган и Фригул, остался бы в полном спокойствии, каждый день видя собственное старое, более близкое к смерти, лицо. «Итак, я так понимаю, что тебе это за последние дни говорили уже достаточно раз, но я тоже читал твою работу для Первого Королевского». На лицо непроизвольно поползла недовольная гримаса. «Это такой новый неизвестный мне способ проявления внимания, было бы куда лучше, вот честно, если бы вы относились ко мне как к человеку, а не как к мебели, а не зачитывались втихаря моими научными трудами. Ну, прочитал ты мою работу. Что дальше? Убивать меня со злости? Как Риана, ты точно не собираешься, хотя бы это радует». «Риана всегда была неуравновешенной», — вздохнул Риган, «а еще довольно тупой. То, что она поняла из твоей работы, что ты мог добиться успеха в создании проводника потока, это для нее уже огромный прогресс. Брат, ну, я точно знаю, что он обратил внимание на твой труд только после того, как ему насчет тебя написал дядя Курт. Не удивлюсь, если он в принципе узнал о том, что ты трудился над чем-то таким тоже только из письма дяди. А ты, конечно же, не такой», — ухмыльнулся я. «Не вижу в этом ничего предосудительного», — пожал плечами Риган. «Мне, как советнику, полагается разбираться во множестве тем и быть более внимательным и усидчивым, чем главе семьи, иначе во мне не будет никакого смысла». «Ну так и что дальше? Ну, прочел ты мою работу. И, во-первых, в отличие от Рианы и, вероятно, в отличие от твоего отца, я уверен на 100% в том, что ты преуспел. Исчезновение катализаторных ингредиентов еще может произойти при неудачном исходе ритуала, но не связующих элементов, крови, плоти и кости. Да и тельце твоего паучка так и не было найдено. Он действительно читал внимательно и даже сверх того. Чтобы понять то, что понял он, нужно было немалое понимание темы. Не был бы я сейчас так настороженно и скептично настроен, даже похвалил бы дядю за усидчивость. Но отцу ты об этом явно не рассказал. Он подозревает, что мне удалось, но совершенно точно у него нет полной уверенности. Не рассказал, ты прав. Он ведь все равно узнает когда-нибудь. Не использовать полученную силу ты явно не собираешься. Но будет лучше, если он узнает позже, а не раньше. Риган темнил, Это было очевидно. У него было на уме что-то такое, что полностью меняло в его глазах расстановку сил. И либо это было понимание того, что я преуспел и ритуалом, либо, что, не понимаю, почему, и почему ты мне так помог сегодня, какое тебе до меня дело, и не говори, что вдруг проснулась совесть или типа того, я тебе все равно не поверю. Прежде чем я отвечу на эти твои вопросы, произнес Риган, вдруг понизив голос, позволь задать тебе встречный вопрос. Ты, перерожденная душа, глава 7, чего, перерожденная душа, я и в первый раз услышал, а ты услышал мое, чего, ну да, и, прекращай притворяться, Лейран, это ты прекращай, на ужине неправильно тебя понял, признаю, но сейчас ты что-то совсем странное городишь, какие еще души. Несколько секунд он сидел, разглядывая меня настолько пристально, что, даже если бы я действительно не имел ни малейшего понятия о том, о чем он говорил, мне стало бы не по себе. Тем не менее, благодаря титаническим усилиям мне как будто бы удалось сохранить удивленно наивно невозмутимое выражение лица, такое, какое и должно быть у человека, впервые услышавшего о чем-то подобном. «Ты правда не понимаешь, о чем я говорю?» – настороженно спросил он наконец. «Ну я могу догадаться, как бы не сложно, но я сильно сомневаюсь, что такое в принципе возможно, и уж точно не со мной. Ты откуда вообще такую идею взял? Ты слишком умен, спокойный колок для ребенка, которого с самого детства валяли в грязи все, кому не лень. Вот уж спасибо за честность», — ухмыльнулся я. «Ты, кстати, немногим лучше остальных, дядь. Я и не отрицаю», — развел он руками. «Таковы неписанные правила клана. Слабые становятся ступеньками для сильных. Не я их установил и не мне их менять. Ага, вот только в этой аналогии я, не ступенька, а преддверный коврик. Встав на меня, выше не заберешься и единственное, на что я годен, это вытирать об меня ноги. И раз я не мог отвечать своим старшим братьям и сестрам физически, мне пришлось вырасти психологически, чтобы давать им отпор хотя бы так. Давай признаем, если бы я не стал таким, какой есть, в лучшем случае сейчас был бы безвольным забитым подобием человека, в худшем же свел бы счеты с жизнью в тот же день, как отец подарил мне кинжал. У меня, кстати, до сих пор есть подозрение, что он мне его дал именно для этого, ну или может быть надеялся, что я брошусь с этим ножом на него.